Алло. Добавок к моему ходу. Нет, подождите. А вы что значит, твои же бутсы у тебя же в сундуке? Алло. Хуй тебя через плечо. Почему? Добрый день. Перштейн Лев Абрамович. У нас к вам дело есть. Вы меня слышите? Алло. Трубку не вешаю, значит, мудака слушаю. Слушайте. Так вот, зачем вы пердите в трубку? Я тебя, мудака, будешь звонить, надоедать, в порошок сотру, пидор вонючий. В конскую залупу. Ты меня уже наистоебенил. В конскую залупу пойдешь?